Но не весь вечер был посвящен ими музыке. Немного спустя они стали играть в фанты. Хорошо иногда быть детьми, особенно в праздник Рождества. Сначала, впрочем, затеялась игра в жмурки, это уж само собой разумеется. И я столько же верю в действительную слепоту Топпера, сколько в то, что глаза у него были в сапогах. Я полагаю, что все дело было заранее решено между ним и племянником Скруджа, и что духу настоящего Рождества это было известно. Тот способ, каким Топпер ловил толстую сестрицу в кружевной косынке, был прямой насмешкой над человеческой доверчивостью. Роняя то ту, то другую вещь, прыгая через стулья, натыкаясь на рояль, запутываясь в драпировках, он неизменно устремлялся вслед за нею. Он всегда знал, где была толстая сестрица, и никого другого не хотел ловить. Когда некоторые нарочно поддавались ему, он делал вид, как будто хочет схватить вас, и вдруг бросался от вас в сторону толстой сестрицы. Она не раз кричала, что это нехорошо, неправильно, конечно, так, но когда он, наконец, поймал ее, когда, несмотря на все ее уловки и хитрости, он загнал ее в угол, из которого уже нельзя было спастись, тогда поведение его стало окончательно невозможным. Под предлогом сомнения, она ли это, он уверял, что ему необходимо дотронуться до ее головного убора, а для окончательного удостоверения ее личности он будто бы принужден обследовать одно колечко на ее пальце и ее шейную цепочку. Не правда ли? Разве не чудовищно так вести себя? По этому поводу она, вероятно, и высказывала ему свое мнение, когда водить пришлось другому, а они вели какую-то таинственную беседу за занавеской. Племянница Скруджа не принимала участия в жмурках. Ее усадили в кресло в уютном уголке, так что Скрудж с духом очутились рядом с нею. Зато она участвовала в фантах, а потом и в игре «Как, когда и где». Причем к тайному удовольствию мужа совсем забила своих сестер, хотя и те были очень острые барышни, как Топпер мог бы сообщить вам. Общество состояло человек из 20, и все они, и старые, и молодые, играли. Играл и Скрудж. Вполне участвуя во всем происходящем перед ним, он совсем забыл, что они не могли слышать его голоса, а потому иногда совершенно громко произносил свой ответ на предложенный вопрос и очень часто отвечал удачно. Дух был очень доволен, видя его в таком настроении, и так одобрительно смотрел на него, что он, как мальчик, стал просить его остаться здесь, пока гости не разъедутся. Но дух сказал, что этого нельзя сделать. «Вот новая игра!» — упрашивал Скрудж. «Только полчасика, дух! Ну, пожалуйста!» Это была игра под названием «Да и нет», в которой племянник Скруджа должен был что-нибудь задумать, а остальные должны были отгадывать. Он только отвечал «да» или «нет» на их вопросы, а они градом сыпались на него. Он думает о животном, о гадком животном, о диком животном, которое ворчит и хрюкает, а иногда разговаривает. И живет в Лондоне, и ходит по улицам, и за деньги не показывается, и никем не водится, не живет в зверинце, не убивается для продажи, и ни лошадь, ни осел, ни корова, ни бык, ни тигр, ни собака, ни свинья, ни кошка, ни медведь. При каждом новом вопросе, с которым обращались к нему, племянник разражался новым раскатом смеха. Наконец его довели до того, что он принужден был вскочить с дивана и затопать ногами. Тут толстая сестрица, придя в такое же состояние неудержимой веселости, прокричала: «Я отгадала! Я знаю, кто это! Знаю-знаю!» «Ну кто?» — спросил Фридрих. «Ваш дядя Скрудж!» Она действительно отгадала. Последовало всеобщее удивление, хотя некоторые и говорили, что на вопрос, не медведь ли, следовало сказать «да», так как отрицательного ответа было достаточно, чтобы отвлечь их мысли от Скруджа, как бы близко они к нему ни были. «Право, он доставил нам много удовольствия», — сказал Фридрих, «и было бы неблагодарностью не выпить за его здоровье. Вот, кстати, и стакан с глинтвейном. За здоровье дядюшки Скруджа!» «Хорошо, за здоровье дяди Скруджа!» — было ему ответом. «Каков бы он ни был, желаю старику веселых праздников и счастливого Нового года», — произнес племянник. «Он не принял бы от меня этого приветствия, но бог с ним. Итак, за здоровье дяди Скруджа». Дядя Скрудж незаметно так развеселился, ему стало так легко и приятно на сердце, что он готов был ответить тостом, не подозревавшему о его присутствии обществу, и поблагодарить неслышной для него речью. если бы дух дал ему время. Но вся сцена исчезла в одно мгновение при последнем слове племянника. И Скрудж, и дух снова очутились в пути. Много мест обошли они, многое видели. И в какой дом ни заходили, всюду приносили счастье. Дух становился у постелей больных, и они утешались и делались веселы. Являлся к живущим на чужбине, и к ним придвигалась родина. Посещал удрученных жизненной борьбой, и к ним возвращались терпение и надежда. Навещал бедных, и они забывали, что они бедны. В богадельнях, в больницах, в тюрьмах, во всех приютах нищеты, куда суетный человек в силу своей ничтожной, быстро приходящей власти, не преграждал путь духу, повсюду он оставлял благословение и наставлял Скруджа в своих правилах. Это была длинная ночь, если это была только одна ночь. Но Скрудж сомневался в этом, так как все рождественские праздники представлялись сжатыми в пространстве времени, которое они провели вместе с духом. Другая странность заключалась в том, что тогда, как Скрудж оставался неизменившимся в своей наружности, дух, видимо, становился все старше и старше. Скрудж раньше заметил в нем эту перемену, но ничего не говорил об этом до того времени, когда они, покинув одну детскую вечеринку, очутились на открытом месте. Здесь Скрудж заметил, что у духа волосы поседели. «Разве так коротка жизнь духов?» — спросил он. «Моя жизнь на земном шаре очень коротка», — ответил дух. «Сегодня ночью ей конец». «Сегодня ночью!» — воскликнул Скрудж. «Да, сегодня в полночь. Чу, время близко». В эту минуту на башне пробило 11:45. «Прости меня, если я не имею права об этом спрашивать», — сказал Скрудж, пристально смотря на платье духа. «Но я вижу, что что-то странное, не принадлежащее тебе, выглядывает из-под твоей полы. Что это, нога или лапа с когтями?» «Потому сколько на ней мяса, ее, пожалуй, вернее назвать лапою с когтями», — был грустный ответ духа. «Смотри сюда». Из-под широких складок его одежды вышли двое детей. Жалких, отвратительных, ужасных, несчастных. Они опустились на колени у его ног и ухватились за край его одежды. «Смотри! Смотри сюда, человек! Смотри!» — воскликнул дух. Это были мальчик и девочка. Желтые, худые, оборванные, с диким, как у волка, взглядом, но в то же время покорные. Там, где благодатная юность должна была бы округлить черты и придать им самые свежие свои краски, жесткая, морщинистая, как у старика, рука, казалось, ощипала, скрутила и изорвала их в лоскутья. Где бы царить ангелом, оттуда угрожающе дико выглядывали дьяволы. Ни на какой степени изменения, упадка или извращения человечества среди всех тайн непостижимого творения нет и наполовину столь страшных чудовищ. Скрудж в ужасе отшатнулся назад. Считая их, должно быть, за детей духа, он было хотел сказать, что это прелестные дети, но слова замерли у него на языке, отказываясь быть участниками такой колоссальной лжи. «Дух, твои они?» — только и мог он произнести. «Это человеческие дети», — сказал дух, глядя на них. «Они хватаются за меня с жалобой на своих отцов. Этот мальчик — невежество, эта девочка — нужда. Берегись их обоих, но больше всего остерегайся этого мальчика, ибо на лбу его я читаю приговор судьбы, если только написанное не будет изглажено». «Не признавайте его!» — воскликнул дух, простирая руку по направлению к городу. «Злословьте тех, кто говорит вам об этом, и ждите конца». «Разве у них нет опоры? Нет приюта?» — спросил Скрудж. «А разве нет тюрем?» — сказал дух, обращаясь к нему с последним своим словом. «Разве нет работных домов?» Колокол пробил полночь. Скрудж стал искать глазами духа, но его не было видно. Как только замер последний звук колокола, он вспомнил предсказание Марлия и, подняв глаза, увидал окутанного с головы до ног таинственного призрака, который, как туман по земле, медленно к нему приближался.